Я никогда по-настоящему не считался с людьми, иначе я бы подумал об этом. Вы помните, Квангель, сколько всего написано вами писем и открыток? 276 открыток и 9 писем. Значит, целых 18 штук не были сданы. 18 штук. Весь мой труд больше, чем за 2 года. Вся моя надежда. Что ж, и за 18 штук можно заплатить жизнью. Только не воображайте, Квангель, что эти 18 штук пошли по рукам, сказал комиссар. Нет, у тех, кто их нашел, у самих было рыльце в пуху. Они просто побоялись сдать открытки. Так что и эти 18 не оказали действия. По крайней мере, до нас не дошло никаких отголосков их действия. Значит, я ничего не добился. Во всяком случае, не добились того, чего хотели. Ваше счастье, Квангель, это, несомненно, будет вам зачтено как смягчающее вину обстоятельства. Пожалуй, вы отделаетесь 15 или 20 годами тюрьмы. Квангель содрогнулся. «Нет, нет», — прошептал он. «Что вы, собственно, вообразили себе? Вы, простой рабочий, задумали бороться с фюрером, за которым стоит национал-социалистская партия, вермахт, СС и СА. Бороться с фюрером, когда он уже покорил полмира, а через год-два разделается и с последним нашим врагом. Да это просто смешно. Как было не понять с самого начала, что это плохо кончится? Это все равно, что комару сражаться со слоном. И как вас угораздило, благоразумный вы человек, не понимаю. И никогда не поймете. По-моему, неважно, один ли борется или 10 тысяч. Раз человек решил, что должен бороться, он и будет бороться хотя бы один. А я понял, что мне надо бороться. Дайте мне волю, и я опять буду бороться, только по-другому, совсем по-другому. Теперь он уже спокойно смотрел на комиссара. «Кстати, жена моя тут ни при чем. Отпустите ее на свободу». «Вот вы опять лжете, Квангель. Жена указывала вам, что писать. Она сама созналась». «Нет, это вы лжете опять. Похож я на человека, который живет по указке жены. По-вашему, она и придумала все это дело?» «Ну нет, извините, я сам дошел до этого. Я писал открытки, я их разносил. Меня и надо наказывать, только не ее, только не жену». «Она созналась». «Ни в чем она не созналась. Не желаю я слушать такие поклепы. Не смейте чернить мою жену». С минуту стояли они друг против друга. Человек с острым птичьим профилем и строгим взглядом и пепельно-серый комиссар с выцветшими усами и водянистыми глазами. И Эшерих опустил взгляд и сказал: «Сейчас я вызову секретаря, мы составим протокольчик. Надеюсь, вы не откажетесь от своих показаний». «Нет, не откажусь». «И вы понимаете, что вас ждет? длительное тюремное заключение, а может быть и смерть. Да, я знаю, что делал. Надеюсь, и вы знаете, что делаете, господин комиссар. А что я делаю? Вы работаете на кровопийцу. Вы поставляете добычу кровопийцы. И делаете это ради корысти, а не ради веры в него. Нет у вас веры в него. Одна корысть. И снова они стояли молча друг против друга. И снова побежденный комиссар спустя мгновение отвел взгляд. «Ну, я пойду за секретарем», — сказал он почти смущенно, и вышел.